Артур Конан Дойль. Подвиги бригадира Жерара. Читаем с продолжением. Друзья мои, доброе утро. После непростого начала моей службы в конфланском полку я успел за несколько часов назначить поединки нескольким офицерам, 12, и получить очень важное и опасное поручение от полковника. Я простился со своими новыми товарищами и, уходя, повторил, что буду к их услугам утром в 5 часов. Они молча поклонились, и по выражению их лиц я мог заключить, что они начинают более справедливо судить о моем характере. Я ожидал, что полковник сразу объяснит мне суть дела, но он шел молча, и я следовал за ним. Мы прошли через весь лагерь, потом через окопы, мимо груд каменных обломков, оставшихся от городской стены. Дальше начинался лабиринт ходов, проложенных среди развалин домов, взорванных саперами. Огромное пространство было усыпано обломками стен и кирпичом, а ведь когда-то здесь было густо населенное городское предместье. Ходы тянулись во все стороны. На углах висели фонари с надписями, указывающими направление. Полковник быстро шагал вперед, и вот, наконец, впереди выросла высокая серая стена, которая тянулась прямо поперек нашего пути. Здесь, под прикрытием баррикады, расположились наши передовые посты. Полковник ввел меня в дом с сорванной крышей, и я увидел там двух генералов. Стоя на коленях у барабана, на котором была разложена карта, они внимательно рассматривали ее при свете фонаря. Один, гладко выбритый, со скрюченной шеей, был маршал Лан, а другой — генерал Разу, который командовал саперами. «Вот капитан Жерар. Он вызвался добровольцем», — сказал полковник. Маршал Лан встал с колен и пожал мне руку. «Вы храбрец», — сказал он. «Вот, возьмите этот подарок, приготовлен для вас», — добавил он, протягивая мне тоненькую стеклянную трубочку. «Доктор Фарде специально составил яд. Если не будет другого выхода, вам довольно положить его в рот. Смерть наступает мгновенно». Начало было многообещающее. Признаться, друзья мои, по спине у меня пополз холодок, а волосы на голове стали дыбом. «Прошу прощения», — сказал я, отдавая честь. «Я понимаю, что вызвался на очень опасное дело, но мне еще не сообщили, в чем оно состоит». «Полковник Перрен», — строго сказал Лан, — «это несправедливо. Вы позволили этому храбрецу вызваться добровольцем, а он даже не знает, какие опасности его ждут». Но я уже снова стал прежним Жераром. «Ваше превосходительство», — сказал я, — «да позволено мне будет заметить, что чем больше опасность, тем больше и слава, и мне придется только пожалеть, если я вызвался добровольцем, когда окажется, что никакого риска нет». Это были благородные слова, и выражение моего лица подкрепляло их. Вид у меня в тот миг был геройский. Я почувствовал на себе восхищенный взгляд Ланна и с восторгом подумал, что блестяще начинаю свою службу в Испании. Если бы я погиб в ту ночь, то обессмертил бы свое имя. Новые и старые товарищи, которые ни в чем другом не могли бы столковаться, единодушно отдали бы дань любви и восхищения Этьену Жерару. «Генерал Разу, разъясните обстановку», — коротко приказал Лан. Командующий саперами стал, держа циркуль в руке. Он подвел меня к двери и указал на высокую серую стену, которая высилась среди развалин. «Вон там проходит теперь вражеская линия обороны», — сказал он. «Это стена большого монастыря Мадонны. Если нам удастся взять его приступом, город падет, но они заложили вокруг монастыря контрмины, а стены такие толстые, что пробить их артиллерийским огнем невероятно трудно. Однако нам стало известно, что в одном из подвалов противник устроил большой пороховой склад. Если его удастся взорвать, путь нашим войскам будет свободен». «А как туда пробраться?» — спросил я. «Сейчас объясню. У нас есть в городе свой человек по имени Юбер. Этот смельчак поддерживал с нами регулярную связь и обещал взорвать склад. Он должен был сделать это ранним утром, и вот уже 2 дня, Штурмовой отряд из 1000 гренадер ждет, пока будет пробита брешь. Но взрыва не было, и эти два дня мы не имеем никаких вестей от Юбера. Судьба его нам неизвестна. Значит, я должен пойти туда и все выяснить? Совершенно верно. Может быть, он заболел, или ранен, или убит. Ждать ли нам взрыва, или же предпринять наступление в каком-нибудь другом месте, мы не можем решить это, пока не узнаем, что с ним сталось. Вот план города, капитан Жерар. Как видите, за этим кольцом монастырей лежат улицы, которые сходятся к главной площади. Если вы доберетесь до площади, то увидите на одном из ее углов собор. Он стоит на углу улицы Толедо. Юбер живет в маленьком домике между мастерской сапожника и винной лавкой по правую руку, если идти от собора. Вам все ясно? Вполне. Вы найдете его дом, поговорите с Юбером и узнаете, осуществим ли еще наш план или же придется отказаться от него. Он протянул мне сверток грязной материи. «Вот облачение францисканского монаха», — сказал он. «Это самая удобная одежда». «Я попятился». А мы с вами прервемся. Артур Конан Дойль. Подвиги бригадира Жерара. Продолжение следует.